«Беспокойтесь, Анна Григоровна, я сам буду сопровождать вас, а если пожелаете, могу даже ехать в одном с вами вагоне». «Есть ли в Александрии приличная гостиница, где могла бы остановиться молодая женщина?» — спросил его муж. Юноша с восторгом на него посмотрел и с жаром воскликнул. «Если Анна Григоровна пожелает, то я могу поселиться в одной с нею гостинице, хоть и намеревался остановиться у товарища». «Аня, ты слышишь? Молодой человек согласен поселиться с тобою вместе. Но ведь это же превосходно!» — громко вскрикнул Федор Михайлович и изо всех сил ударил по столу. Стоявший перед ним стакан чаю слетел на пол и разбился. Хозяйка бросилась поддерживать сильно покачнувшуюся от удара зажженную лампу. А Федор Михайлович вскочил с места, выбежал в переднюю, накинул пальто и убежал. Я быстро оделась и бросилась за ним. Выйдя на улицу, я увидела мужа, бегущего в противоположную нашему дому сторону. Я побежала вслед за ним и минут через пять догнала Федора Михайловича, сильно к тому времени запыхавшегося, но не останавливающегося, несмотря на мои просьбы остановиться. Я забежала вперед, схватила обеими руками полы его надетого в накидку пальто и воскликнула: «Ты с ума сходишь, Федя? Куда же ты бежишь? Ведь это же не наша дорога. Остановись, надень пальто в рукава. Так нельзя, ты простудишься». Мой взволнованный вид подействовал на мужа. Он остановился, натянул на себя пальто. Я застегнула пуговицы, взяла его под руку и повела в обратную сторону. Федор Михайлович молчал в смущении. «Что ж, опять приревновал, не правда ли?» — возмущалась я. «Думаешь, что я успела в несколько минут влюбиться в дикого азиата, а он в меня, и мы собираемся вместе бежать, не так ли? Ну как тебе не стыдно? Неужели ты не понимаешь, как обижаешь меня своей ревностью? Мы 5 лет женаты, ты знаешь, как я тебя люблю, как ценю наше семейное счастье, и ты все же способен ревновать меня к первому встречному и ставить меня и себя в смешное положение». Муж извинялся, оправдывался, обещал никогда более не ревновать. Я не могла долго на него сердиться. Я знала, что сдержать себя в порыве ревности он не в состоянии. Я стала смеяться, вспоминая восторженного юношу, внезапный гнев и бегство Федора Михайловича. Видя перемену в моем настроении, муж тоже стал над собою потрунивать, расспрашивать, сколько вещей он перебил у брата и не прибил ли, кстати, и своего восторженного поклонника. Вечер был чудесный, и мы пешком дошли до дому. Путь был далекий, и мы употребили на него больше часу. Дома мы застали у себя брата. Увидав наше внезапное бегство, брат испугался, помчался к нам и страшно был поражен, не найдя нас дома. Целый час просидел он с самыми мрачными предчувствиями и очень был удивлен, увидя нас в самом мирном настроении. Мы оставили его пить с нами чай и много смеялись, вспоминая о случившемся. На вопрос, чем же он объяснил кавказцу наше странное бегство, брат отвечал. Когда он спросил, что тут такое случилось, я ему сказал: «А ну тебя к черту, если сам не понимаешь». Я поняла после этой истории, что мне приходится отказаться от поездки. Конечно, я и теперь могла бы уговорить мужа отпустить меня, но после моего отъезда он стал бы волноваться, беспокоиться, а затем, не выдержав, поехал бы за мною в Александрию. Вышел бы скандал, и были бы напрасно издержаны деньги, которых у нас было и так мало. Так закончилась моя попытка зарабатывать деньги стенографией.